Да, там еще Настя Плотникова и жена этого подполковника. Сердце у него забилось сильнее. Может быть, вернуться? Спросил он себя. И постучал кулаком так сильно и громко, что уйти теперь было невозможно. Им открыли тотчас же, и он увидел Шуру. Она стояла в ярко освещенном коридоре в каком-то новом черном платье с новой прической и молча смотрела на него. А сзади, улыбаясь и радуясь, шла Настя Плотникова. Он закрыл за собой дверь и сделал два шага вперед, стараясь весело улыбаться. «Да дверь-то ты зачем закрываешь?» — спросила Шура. «То есть как это зачем?» «Затем, что зима». Она смотрела на него неподвижно, сложив руки на груди. Так же она смотрела тогда летом, и так же глупо он шутил тогда. «Говори», — велела Шура. Он не мог смотреть на нее. И посмотрел дальше, но там была Настя с круглыми, словно потухшими глазами и с невероятно белым лицом. И ему некуда стало девать взгляд, некуда смотреть. «Слушайте, позвольте хоть раздеться», — сказал он, — «это просто невежливо». Они ничего ему не ответили, и стал раздеваться в абсолютной тишине под стук собственного сердца. «Не вернулись?» — спросила Шура. «Задержались», — сказал он. «Да ничего не случилось», — крикнул он, видя, как у Шуры исказилось лицо. «Ты погоди, погоди, они там, ну все нормально, слышишь, нормально. Они сели, я говорю тебе, все нормально. Настя, хоть вы и скажите, Настя, они, понимаете, задание выполнили, героически выполнили, и все у них прекрасно было, но потом...» Он говорил, не понимая, что говорит, не слыша собственных слов, говорил просто в передней, никуда не глядя, ничего не видя. «Не вернулись», — опять сказала Шура. «Не вернулись». Одними губами повторила за ней Настя и быстро стала говорить: «Не вернулись. Сережа мой не вернулся. Не вернулся». Дверь по-прежнему была открыта. Высокий Белобров остановился возле двери, закрыл ее за собой и сказал негромко: «Что, все уже известно?» И опять стало тихо в коридоре, только хрустела пальцами Шура, да часто открытым ртом дышала Настя. Вера Васильевна стояла почти неподвижно, прислонясь к стене, думала, и было видно, что она не понимает всей тяжести случившегося. «Пойдемте в комнату», — сказала Шура. Все так же хрустя пальцами, она пошла вперед и села в качалку. Качалка качнулась. Шура сильно оттолкнулась носком туфли и стала качаться, закрыв глаза. «Шура», — сказала Вера Васильевна, — «Шурочка, что с вами?» Шура не ответила, все качалось. Вера Васильевна села на диван и закуталась в платок. Сухиничев в кителе при всех орденах стоял, упершись кончиками пальцев в край накрытого стола. «Я не совсем понимаю, что случилось», — заговорила вдруг Вера Васильевна своим мягким, глубоким голосом. «Самолет не вернулся, так?» «Ну, примерно так», — не глядя на Веру Васильевну, почти грубо ответил Белобров. «Но они живы. Или самолет сломался, и с ними что-то случилось?» Шура все качалась. Свет от лампы то падал на ее лицо, то исчезал. Шура еще раз качнулась. И Вера Васильевна увидела, что по ее щекам текут слезы. В это время Белобров начал объяснять, на что еще можно надеяться и какие бывают случаи совершенно удивительных спасений. А Сухиничев кивал и подтверждал другими примерами. Но Вера Васильевна плохо слушала, и Настя плохо слушала, а Шура не слушала вовсе. Шура Веселагу видела, как горят самолеты. 2 года назад, когда Серафима Павловна поранила секачом руку, Шура некоторое время помогала в столовой минно-торпедного полка. Тогда на ее глазах сгорел Митя Клименков. Сейчас, как она не боролась с этим, как не трясла головой, перед ее глазами все время вставали бегущие по полю в розовом пламени машина Клименкова, воющие санитарные автомобили и девушка-военврач с белым лицом и необыкновенно широкими черными бровями, которые щипцами вынимает из тлеющих обломков и складывает на лист фанеры,